Я считаю, что к тому времени мистер Крейл был мертв уже более часа. Мы застали его на скамье возле мольберта. Это ее сильно потрясло, не так ли? Что именно вы хотите сказать, месье Пуаро? Я спрашиваю, какое впечатление произвела она на вас в тот момент? Понятно. Да, она была в полном замешательстве. Она послала меня позвонить врачу. Собственно, мы не были уверены, что он мертв. Предположили, что это приступ каталепсии. Это она подсказала такую возможность? Не помню. И вы пошли звонить? На полпути я встретила Мередита Блейка, передала ему это поручение и возвратилась к миссис Крейл. Я боялась, что она потеряет сознание. И она была в беспамятстве? Миссис Уильямс сказала жестко, миссис Крейл вполне владела собой. В отличие от нее, мисс Гриер устроила чрезвычайно неприятную истерическую сцену. Какую сцену? Она пыталась напасть на миссис Крейл. Вы хотите сказать, что она считала мадам Крейл виновной в смерти мужа? Мисс Уильямс несколько минут раздумывала. Нет, тогда она не могла быть в этом уверена. Это ужасное подозрение еще не пришло ей в голову. Мисс Гриер только крикнула ей, это ваших рук дело, Кэролайн, вы убили его, на вас лежит вина. Она не сказала, вы отравили его, но мне показалось, она хотела это сказать. А миссис Крейл? Мисс Уильямс беспокойно задвигалась. Не будем лицемерами, мсье Пуаро. Я не могу вам сказать, что чувствовала и думала на самом деле в тот час миссис Крейл. Был ли это ужас от содеянного или... Вы думаете, что было именно так? Нет, нет, я не могу это утверждать. Она стояла окаменевшая и, как мне кажется, испуганная. Да, я убеждена, испуганная, но это вполне естественно. Эркюль Пуаро сказал недовольно, да, пожалуй, это вполне естественно. Какую мысль она высказала официально в связи со смертью мужа? Самоубийство. Она с самого начала довольно категорично заявила, что это могло быть только самоубийство. А вы что ей сказали? Мсье Пуаро, имеет ли значение, что я ей сказала? Да, я считаю, что имеет. Не понимаю, почему. Его выжидание действовало на нее гипнотизирующе, и она молвила с сожалением, мне кажется, что я ей сказала, конечно, миссис Крейл, наверняка он покончил с собой. Верили ли вы в то, что говорили? Мисс Уильямс подняла голову и твердо сказала, нет, не верила. Но я прошу вас понять, мсье Пуаро, что я была целиком на стороне миссис Крейл. Если хотите, мои симпатии принадлежали ей, а не полиции. Вы хотели, чтобы ее оправдали? Мисс Уильямс ответила с вызовом, да, хотела. Тогда вы разделяете чувства ее дочери? Я полностью разделяю чувства Карлы. У вас не будет возражений, если я попрошу вас письменно изложить в деталях ход трагедии. Для нее, чтобы она прочитала? Да. Мисс Уильямс медленно проговорила, но у меня нет никаких возражений. Она твердо решила вести расследование. Да, хотя я считаю, что было бы лучше спрятать от нее правду. Мисс Уильямс прервала его, всегда лучше смотреть правде в глаза. Нет смысла уклоняться от несчастья, фальсифицируя события. Карла, наверное, была сильно потрясена, когда узнала правду. Теперь она хочет знать подробности трагедии. Мне кажется, что это естественное желание, присущее молодой, смелой женщине. Зная все, она сумеет забыть и займется своей собственной жизнью. Возможно, вы и правы. Я убеждена, что права. Но, видите ли, есть еще кое-что. Она не просто хочет знать правду. Она хочет доказать, что ее мать невиновна. Бедное дитя. Вы так думаете? Мисс Уильямс ответила, теперь я понимаю, почему вы сказали, что было бы лучше ей никогда не знать правды. И все же я считаю лучше, если она ее будет знать. Естественно, она надеется установить невиновность матери. И какой горькой ни была бы правда. Я думаю, после того, что услышала от вас о Карле, она достаточно мужественна, чтобы встретить правду, не содрогнувшись. Вы уверены, что это будет именно такая правда? Я вас не понимаю. Вы не усматриваете никакого изъяна в предположении о виновности миссис Крейл? Не думаю, что утверждение о ее невиновности кем-либо воспринималось серьезно. И все же она утверждала версию самоубийства. Мисс Уильямс ответила: «Несчастная женщина должна была что-то говорить». «Знаете ли вы, что перед смертью мадам Крейл оставила своей дочери письмо, в котором торжественно клянется в невиновности?» Мисс Уильямс пристально поглядела на него. «Лишняя забота с ее стороны. Вы считаете?» «Да, безусловно. А вы сентиментальны, как и большинство мужчин». Пуаро прервал ее раздраженно. «Я не сентиментален». «Мсье Пуаро, иногда существует то, что я назвала бы ошибочной сентиментальностью. Зачем человек пишет подобную ложь в такую торжественную минуту? Для того, чтобы избавить своего ребенка от страданий. Так поступили бы многие женщины. Но я не ожидала этого от миссис Крейл. Она была смелая женщина и честная. Нисколько не похоже на нее просить девушку не осуждать ее». Пуаро почти в отчаянии сказал: «Следовательно, вы даже не допускаете, что Кэролайн Крейл писала правду?» «Нисколько». «И тем не менее вы любили ее?» «Я любила ее. Я питала к ней большую любовь и глубокую симпатию». «Тогда...» Мисс Уильямс с большим удивлением посмотрела на него. «Вы не понимаете, мсье Пуаро. Не имеет значения, что я говорю вам теперь, после стольких лет, но, видите ли, я точно знаю, что миссис Крейл была виновна». «Точно знаете?» «Да. Не знаю, хорошо ли я сделала, скрыв это тогда, но факт, я это скрыла. Вы должны поверить мне, мсье Пуаро, Кэролайн Крейл была виновна. Я знаю это абсолютно точно». Глава 10. «Пятый с плачем куда-то бежал. Не найду я дорогу к дому». Апартаменты Анжелы Уоррен выходили на Ридженс-парк. В открытое окно струились сладковатые запахи. Можно было подумать, что ты в деревне, если бы не беспрерывный и надоедливый уличный шум. Пуаро стоял спиной к окну, когда услыхал скрип двери. Вошла Анжела Уоррен. Он видел ее не впервые, он уже воспользовался удобным случаем конференции Королевского географического общества и пошел ее послушать. Конференция была, по его мнению, интересной, хотя несколько суховатой для широкой публики. Мисс Уоррен говорила прекрасно, без запинки, не повторяясь, чистый мелодичный голос, никакого подстраивания под вкусы публики, ждущей сенсации, романтики. В ее докладе очень мало отступлений, четкое изложение фактов, надлежащим образом проиллюстрированных отличными диапозитивами, интересные выводы, высокий научный уровень. Пуаро она понравилась. «Вот», — сказал он себе тогда, — «организованный разум». Теперь, разглядывая ее вблизи, отдавал себе отчет в том, что Анжела Уоррен могла бы быть очень красивой женщиной. У нее правильные, хотя немного суровые черты лица, прекрасные черные брови, умные карие глаза, нежная белая кожа, прямые плечи и немного мальчишеская походка. Можно с уверенностью сказать, ничто в ее внешности не вызывало сходства с поросенком, который с плачем куда-то бежал. Но правую ее щеку пересекал страшный шрам. Глаз слегка перекосился, уголок его был оттянут к низу. Никто не мог бы и заподозрить, что глаз этот ничего не видит. Эркюлю Пуаро показалось, что Анжела Уоррен сжилась с этим изъяном и теперь не обращает на него внимания. Ему пришло на ум, что из пяти человек, которые пробудили его интерес, она, возможно, вступила в жизнь с минимальными преимуществами, но сумела добиться успеха и счастья. У Эльзы поначалу было все — молодость, красота, богатство, и она преуспела меньше всех. Она напоминала цветок, прихваченный морозом, который увял, не успев распуститься. Сесили Уильямс не обладала особыми достоинствами и не могла похвастать какими-то достижениями, но, по мнению Пуаро, она не падала духом и не жаловалась на невзгоды. Ее вполне удовлетворяла жизнь, и она по-прежнему интересовалась событиями, людьми. Строгое викторианское воспитание служило ей верной опорой, поддерживая умственные и моральные силы. Она была убеждена, что выполняет свой долг на той стезе, которая указана ей свыше, и потому-то ее никогда не одолевали чувства зависти, недовольства. Она жила воспоминаниями и маленькими радостями, которые могла иногда себе позволить благодаря строгой экономии. Все это помогало ей сохранить физическое здоровье и интерес к жизни. Что касается Анжелы Уоррен, то хотя она и была с детства обезображена и, по-видимому, должна была страдать от этого, Пуаро в ней увидел человека сильного духом и закаленного борьбой с обстоятельствами и самим собой.